Она опять надолго задумалась. Видимо, придя к выводу, что ответа на свой вопрос, иронизирую я или нет, не получит, перешла, собственно, к цели своего визита. «Так вот, хорошо. Хорошо бы, — сказала она, — написать о героическом труде наших студентов что-нибудь, понимаете, задорное, оптимистическое, такое, чтоб, понимаете, звало наших ребят на подвиг». Тут я ее огорчил. «О, нет, — сказал я, — так писать, как вы говорите, я не умею. Я пишу стихи грустные». «Грустные?» — удивилась она и сделала участливое лицо. «А почему грустные? Какие получаются?» «Я не понимаю, что значит, какие получаются? Если вы умеете писать стихи, то вы должны писать, какие нужно? Что значит грустные стихи? Отчего грустные? Разве наша жизнь дает основания для грусти? Вы посмотрите, какими темпами развивается наша страна, какое строительство идет по всей ее территории, как выполняются пятилетние планы. Вы читали последнее выступление Никиты Сергеевича Хрущева? Она мне еще долго внушала мысль, что я должен писать стихи веселые, полные исторического оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. В конце концов, я с ней согласился, но огорошил ее еще одной новостью. И кроме того, — сказал я и посмотрел ей в глаза, — я стихи пишу только за деньги. На самом деле это было вранье. Хотя я, бывало, получал в некоторых газетах мелкий гонорар, но это были исключения, а не правила. Тем не менее, в каких-то ситуациях, когда мне не нравился заказчик, я объявлял, что стихи пишу только за деньги. «Что?» — она была потрясена услышанным. «Что вы сказали?» «Поэтам за стихи обычно платят гонорар», — уточнил я. После чего она долго молчала, а потом сказала удивленно и с осуждением. «А вы, оказывается, меркантильный?» «А вы, — спросил я, — разве бесплатно работаете?» На что она мне с презрением ответила: «Я работаю, а не стишки сочиняю». И вышла. Видно, ее разочарование было так сильно, что она больше ко мне ни с какими предложениями не обращалась, и я отправился на Целину в качестве рядового студента. Вышли в жизнь романтики. Большинству студентов, ехавших на Целину, телячьи вагоны были в новинку, а я в них наездился и в войну, и во время солдатчины. В нашем эшелоне только один вагон, головной, тот, что за паровозом, был пассажирский. В нем расположились начальники отрядов нескольких столичных институтов — авиационного, металлургического, автодорожного, литературного и нашего МОПИ. Пассажирский вагон был ничем не украшен, а на наших телячьих, не отмытых от грязи и копоти, были натянуты кумачевые полотна с лозунгами вроде «Комсомольцы, беспокойные сердца» и «Даешь казахстанский миллиард». Вагон моего исторического факультета был украшен цитатой из Маяковского: «Если тебе, комсомолец, имя, имя крепи делами своими». Мы ехали крепить его, как нам сказали, на 2 месяца. На самом деле получилось 3 с лишним. Но провожавшие студентов родители вели себя так, будто провожали своих еще не повзрослевших детей на фронт. Дети старались держаться мужественно, как и полагалось будущим фронтовикам. По радио специально для отъезжающих передавали концерт. Какой-то актер читал подходящие к случаю стихи Роберта Рождественского. «Вышли в жизни романтики, ум у книг занявшие, кроме математики, трудностей не знавшие». Среди таких романтиков я был редким исключением. В пути я время от времени перебегал из своего вагона к филологам. Они мне были интереснее. Среди них оказались 2 начинающих литератора, один из которых, Олег Чухонцев, станет известным поэтом, а другой — Георгий Полонский, кинодраматургом, автором сценария фильма «Доживем до понедельника». Познакомился я и с другими будущими филологами. Нина и Ирина. Станция Рузаевка до того была мне известна только тем, что именно здесь погиб под колесами поезда мой сослуживец Никандров. Но здесь и со мной случилось знаменательное событие, совершенно другого рода. На этой станции у нас была долгая остановка с обедом, после которого мы с Чухонцевым, прогуливаясь по шпалам соседнего пути, встретили двух девушек, рыжую и блондинку, в байковых лыжных костюмах. Олег нас представил друг другу, а рыжий — Нине. Имя изменено. Я был очень наслышан. Гордость института, круглая отличница, ленинская стипендиатка, автор научных работ, открывавших ей, бывший уже на пятом курсе, прямую дорогу в аспирантуру. Второй была второкурсница Ирина Брауде, чье имя я слышал впервые. Но обе мою фамилию знали, читали стихи в «Народном учителе». Я сказал, что у меня есть кое-что получше, и прочел стихотворение в сельском клубе. Девушки выслушали меня снисходительно. Нина странно усмехнулась и промолчала, а Ирина оценила одним словом — ничего. Эта встреча стала началом двух сюжетов в моей жизни. Нина привлекла меня своей незаурядной ученостью, и мы с ней очень скоро вступили в странную связь, которую условно можно было назвать романом. А с Ириной завязались отношения платонические. Я был ею очарован и восхищен, но ни на что не рассчитывал. И не мог себе представить, что она в конце концов станет моей женой, первым читателем всего мною написанного и высшей оценкой моих текстов на всю жизнь будет ее одобрительное «ничего». Мы с Ириной прожили 40 лет. Она умерла у меня на руках 4 января 2004 года и похоронена на северном кладбище города Мюнхена. Гоголевские фамилии. Конечным пунктом нашего путешествия оказалась Поповка, очень напоминавшая мне хутор северо-восточный на Ставрополье. Здесь это было одно из трех сел, входивших в колхоз имени Тельмана. Колхоз этот был не целинный, а образованный давным-давно. В одном селе жили немцы, изгнанные из Поволжья в 1941 году, и потому имени Тельмана. В другом — чеченцы, сосланные в эти места 3 годами позже, а жителями Поповки были давние, еще с конца XIX века, украинские переселенцы с гоголевскими фамилиями. Там были завскладом Тюлькин, завклубом Бородавка, бригадир Желтоножка, бригадир Сорока, парторг Пятница, председатель Жилин и тому подобное. В первой моей повести «Мы здесь живем» я не удержался, дал вымышленным персонажам реальные фамилии и боялся, как бы ни произошло из-за этого неприятностей. Книжка моя до Поповки, наверное, не дошла. Никакой реакции на нее от тамошних обитателей не последовало. К нашему приезду ничего в Поповке приготовлено не было. Наши вещи свалили у колхозного клуба, а нам выдали по черному мешку и повели за деревню к скирде соломы. Набив мешки соломой, мы превратили их в матрасы, в главном клубном зале разложили матрасы вдоль стен и расположились вперемешку, мальчики и девочки. Колхозники относились к нам с откровенным презрением. Насмехались над неловкостью, с которой городские ребята орудовали лопатами, вилами и граблями. Меня выделяли, потому что я эти инструменты давно и вполне освоил, а со всеми остальными себя вели, как с ничего не умеющими нахлебниками. Ребята и в самом деле мало чего умели. Но все-таки нахлебниками были скорее сами колхозники. Студенты, живя в намного худших условиях, работали для колхоза тяжело, неэффективно, зато практически бесплатно. Мелкое начальство при этом бдительно следило за нравственностью студентов. Оно было уверено, что в клубе каждую ночь происходят оргии, и считало своим правом и обязанностью такого безобразия не допускать. Время от времени бригадир, парторг или зав клубом в сопровождении наших начальниц, преподавательниц, врывались в клуб с инспекцией, неожиданно включали свет и быстро скользили глазами по рядам спящих в надежде, к кого-нибудь застать врасплох. На самом деле студенты и студентки почти все были невинны и застенчивы. Хоть и спали практически вплотную друг к другу, но спали в буквальном смысле, хотя без вздохов и робких касаний, а у кого-то, может быть, и без ночных полюций дело не обходилось. Остаточная деформация.